что надежды на возвращение в прошлое нет. Я поинтересовался, разве трудность достижения цели не делает это интереснее? А, мне это нравится. Да тебе весело. Сузуки протоптал низкие кусты и вдруг сказал: это напомнило мне о том, что у нас есть мангака. Ее зовут Аскарен. Аскарен, она говорила нечто подобное. История не веселая, если она слишком легкая. Она сейчас... О, мы прибыли. Небольшая пустая поляна в самом сердце леса. Тревожное чувство буквально щекотало мою кожу. Наверное, это основная база ранних групп японцев. Кстати, тут было что-то странное. Вы вошли в чью-то колонию, ваши физические параметры соответствуют требованиям колонии, эффект колонии уменьшает вашу общую статистику, выражение лица Сузуки изменилось. Он спросил: вроде ты говорил, что лучше решать сложные проблемы. Десятки вооруженных японцев выскочили из кустов. Хорошо, я готов предложить тебе именно такой путь. Я был немного удивлен неожиданным предательством. Сузуки изначально был таким человеком. Эксклюзивный навык «Список персонажей» активирован.